Я рассказала о моей кровной семье, от которой у меня осталась только бабушка. Но ведь у меня есть еще одна семья, реальная. Это мои друзья из старого замка. И если не считать бабушки, именно они и есть моя настоящая семья. Придется рассказать и о них. До моего случайного прихода в старый замок я посещала другие реальности. Встречалась с моими ровесниками на обычных вечеринках, путешествовала по разным экзотическим странам, пускалась в романтические приключения и даже играла в войну. Но ни в одной компании я не заводила близких друзей и не стремилась к этому. Меня раздражало, что почти все реалисты тупо следовали разработанному для них сценарию, проявляя свою индивидуальность только в выборе костюмов, причесок и партнеров в любовной игре. Когда я предлагала им новые приключения, они недоумевали. Но ведь этого нет в сюжете. Однажды я получила задание разработать интерьер для реальности «Камелот. Рыцари круглого стола». Заказ был индивидуальный. То есть кто-то создавал новую реальность, а не использовал готовую из банкреаля. Это обещало мне дополнительный заработок. Мне вручили код, я послала по нему запрос и получила приглашение войти. Надев на голову обруч, я оказалась в каменном зале, где за большим круглым столом сидели два молодых человека в железных латах. Интерьер зала являл собой настоящую мешанину из предметов разных эпох и стран. Пол был из наборного паркета, на стенах висели персидские ковры и портреты маслом, а между ними африканские луки и кремниевые ружья. Почему-то отапливалось это помещение огромной русской печкой. Я поздоровалась и представилась. «Сандра Сакас, декоратор. Я получила заказ на оформление вашего замка. Я король Артур, а это рыцарь Ланселот. Мы решили создать реальность для романтически настроенных мужчин. Нам надоели перестрелки и путешествия по планетам с говорящими грибами и тупыми молчаливыми красавицами. А больше всего нам надоели пошлые любовные истории. Но я думаю, что произошла ошибка, и мы должны просить у леди прощения за ложный вызов. Нам нужен декоратор-мужчина, не правда ли, Ланс? Не спешите с ответом, доблестный Ланселот Озерный». Поспешность в столь серьезном деле может привести к ошибке столь же серьезной. Вспомните горестную историю не менее храброго рыцаря Тристана. Если бы в один жаркий полдень он не поспешил напиться из первого попавшегося кубка, сколь многих бед избежали бы и он, и благородный король Марк, и несравненная Изольда Белорукая. Гремя железом, оба вскочили с обитых парчой садовых скамеек. «Ланс, ты слышишь? Она знает твое полное имя!» «И причина любви Тристана к Изольде. Откуда вы это знаете? Вас этому специально обучали?» «Да, меня этому учили», — скромно сказала я, имея в виду вовсе не колледж, а мою бабушку. «Дело в том, что моя бабушка постоянно читала книги и считала, что человек не может считаться образованным, если он не прочел все знаменитые книги древности. Читать я категорически отказалась по соображениям гигиены, брать книги голыми руками». Тогда бабушка стала мне пересказывать содержание книг, которые считала обязательными для полного образования молодой леди. Не скажу, чтобы мне это было неинтересно. Скорее наоборот. Книги что? Она еще заставляла меня просматривать на допотопном электронном устройстве фильмы по искусству прошлых эпох. Конечно, то и другое мне здорово помогло в работе. Честно говоря, за время отпусков последних 4 лет я получила знаний намного больше, чем за годы обучения в колледже. Попутно она обучала меня русскому языку, читая мне вслух перед сном русских классиков. Но, конечно, я никогда и никому об этом не рассказывала. Промолчала я и тогда. «Прекрасная Сандра, вы нам подходите», — важно сказал Ланселот. «Вы хотите сказать, что не отказываетесь от моей помощи в реконструкции интерьера вашего замка?» «Нет, не только. До сих пор мы не приглашали в нашу реальность девушек, но мне кажется, Артур, нам пора сделать исключение. Что скажешь, мой король?» Артур откашлялся, приосанился и произнес с подобающим моменту величием. «Не хотите ли вы, прекрасная леди Сандра, войти в нашу реальность и принять участие в полной приключении жизни рыцарей круглого стола?» «Я не прочь попробовать». «Только где же все остальные рыцари?» «А, они разбежались. Наша реальность не пользуется успехом. Порой кто-нибудь заглянет к нам в Камелот, привлеченный необычным названием, покрутится, поскучает и убегает в другие реальности. А чем вы занимаетесь? Ну, мы сражаемся на мечах и шпагах, правда, в основном друг с другом. Еще мы воюем с великанами, драконами и злыми волшебниками. Но это все фантомы. Нам еще ни разу не удавалось вызвать настоящего волшебника. «С фантомами скучно», — добавил Ланселот. «Ведь они действуют и разговаривают только по нашей программе, не делая ни одного самостоятельного движения». «Да, это ужасно скучно. А вы хотите увидеть настоящего волшебника?» «Конечно. А вы умеете вызывать?» «Меня этому учили». «Надо только правильно задать основные признаки. Тогда Банк Реаль находит персонажей, созданных раньше реалистами высоких категорий с использованием древних источников информации. Подобные персонажи уже не зависят от готовой программы или ваших фантазий, а имеют собственные личностные качества, внешний облик, характер, историю, язык и манеры. Они подчиняются не капризам игроков реальности, а персональной логике поведения, при этом приобретая и накапливая свой собственный опыт в тех реальностях, куда их вызывают. Вот поэтому их и зовут персонажами или персонами, а не фантомами. Но мы начнем, пожалуй, не с вызова волшебника, а с поправки интерьера. У меня для вас только 2 часа рабочего времени, а работать бесплатно я не могу. Костюмы ваши еще ничего, но этот зал, да и весь замок в целом нуждается в реконструкции. Как я понимаю, вас волнует не столько дотошное следование истории, сколько общий дух эпохи, иначе вы бы вызвали декоратора первой категории. Мои заказчики переглянулись, и я поняла, что декоратор первой категории им просто не по карману. И, пожалуй, до сих пор единственное, что я знаю о жизни Артура и Ланса вне реальности, это то, что оба они небогаты. Начнем с отопления. Вот это громоздкое сооружение называется «Русская печь». Оно совершенно не подходит ни к одной из рыцарских эпох. В России рыцарей не было. «Неужели?» – удивился король Артур. «А я слышал, что русские очень воинственные». В России были богатыри. Так вот, они иногда использовали русскую печь как средство передвижения. Надо же, какая любопытная технология. Во всяком случае, мы ее уберем. Взмахом руки я упразднила печь. В соответствии с подлинной эпохой короля Артура, здесь надо было бы разместить огромный открытый очаг, но дым и копоть быстро вам надоедят и затмят в ваших глазах ценность исторической достоверности. Поэтому предлагаю камин из грубого камня, с дымоходом, конечно, который топится крупными поленьями. Вот такой, например. Я быстренько создала подходящий камин, и он сразу же понравился и Артуру, и Ланселоту. Получив одобрение, я принялась за работу. Персидские ковры уступили место выцветшим гобеленам, а масляные портреты – гербам, оленьим рогам и кабаньим головам. Исчезло огнестрельное оружие, взамен него на стенах появились копья, мечи, щиты, а по углам зала я поставила рыцарские латы. Я предложила создать несколько крупных собак-фантомов и кормить их остатками мяса со стола. Собаки тоже понравились. Потом мы вышли во двор замка, и я воздвигла вместо чугунной ограды высокую каменную стену с зубцами и башнями, навела вокруг стены ров и заполнила его водой, а перед воротами устроила подъемный мост. На башнях поселила 2 фантомных мальчиков-герольдов, которые должны были трубить в трубы, извещая об опасности или о прибытии гостей. В одной стороне двора я поместила колодец с воротом, а в другой – огромную дубовую коновязь. Крышу и углы донжона, а также угловые башни стены я буквально облепила башенками со шпилями и флюгерами. На самом высоком шпиле водрузила штандарт короля Артура – золотого дракона на лазоревом поле. Когда оплаченное время моей работы подошло к концу, замок имел почти теперешний свой вид. Король и его рыцари ликовали, как мальчишки.